бросать юность по бренному полю. Все одно, года и секунды, свиньи и черви, взгляды и сплетни. Дождь будет падать каждое утро для тех, кому здесь еще интересно. Мы притворяемся вечным творением. Каждый венец, все совершенны, всем по делам, всем во спасение. Дождь будет падать на грешных и тленных. Трупные яды, политики, мусор, обвалы, разруха, страшные сны. Над кладбищем радуга каждое утро. В мире не будет больше весны.